Обедать отправились к Николозу Цехеле. Старый друг Васо, альпинист и горнолыжник, Николас добрый десяток лет руководил туризмом в горном районе, а сейчас ушел на покой и жил в этом селении, перестроив на современный лад родительский дом. «До обеда я хотел бы побывать на том месте, где случилось убийство», сказал Андрей Аверьянович. «Это недалеко от моего дома. Если хотите, поедем все вместе», предложил Николас. Забрались в газик и поехали. Через реку по деревянному мосту, к верхнему селению и сквозь него по узким горбатым улочкам, мимо старых, сложенных из темного камня домов и стен, мимо башен, которые возвышались над этими домами и стенами. В одном месте машина прошла под каменной аркой, служившей основанием для башни, в другом едва протиснулась в кривом переулке. Рядом, вокруг было материализованное средневековье, его можно было и видеть, и осязать, в него можно было войти. И в самом деле, навстречу машине из-за поворота вышли два массивных вала, черные, с белыми пятнами на широкой груди. Они неспешно переставляли ноги, таща сани с хворостом. Рядом с санями шел старик, обутый в мягкие ичиги и в шерстяные носки, разминулись с трудом. «Летом на санях?» – удивился Андрей Аверьянович. «На крутых склонах колесо бесполезно», – ответил Николас. «Наш район до 37-го года вообще не знал колеса. Колесной дороги к нам не было. Возьми влево», – подсказал он сидевшему за рулем Федо, «и останови возле разрушенной башни». Машина остановилась, и пассажиры вышли. Это был последний дом селения и последняя башня. Дальше дорога шла через перегороженные плетнями огороды и поля и поднималась в горы. Башня стояла на отшибе, сама по себе, и была наполовину разрушена. Будто кто-то огромным мечом рассек ее наискось от вершины до нижнего окна бойницы, так, что открылось внутреннее строение. Было в ней 3 этажа, из нижнего в верхний можно было попасть через люк по приставной лестнице, влез и втащил за собой лестницу. Выдерживая осаду, укрываясь от врагов, тут жили неделями. Отстреливались через окна бойницы, с тоской глядели на окрестные горы, на крыши родного селения. Нет, неуютно и тревожно жилось тут людям в средние века, да и не только в средние. В 70-е годы прошлого столетия войска царского наместника на Кавказе пришли сюда, чтобы покарать горцев за неповиновение. Башни вновь превратились в крепости. Войска наместника сожгли, разрушили несколько селений, взорвали 10 башен, но сломить вольнолюбивый дух горцев не смогли. «Пойдемте, я покажу, где это было», – прервал размышления Андрея Аверьяновича следователь. Андрей Аверьянович огляделся. До разрушенной башни отсюда было 150 метров. Слева плетень, справа плетень, под ногами глубокие колеи, продавленные санями, вытоптанные валами. Алмацкер говорит, что оставил Давида возле его дома, а нашел убитого здесь. «Зачем он сюда пришел?» – спросил Андрей Аверьянович. «Алмацкер не может доказать, что Давид пришел сюда без него. Они вместе сюда пришли», – ответил следователь. «Зачем?» Алмацкер отвел Давида подальше от жилья, чтобы не слышно было. «Но это же противоречит вашей версии, по которой Алмацкир убил приятеля в порыве гнева, не отдавая отчета в том, что делает». «По моей версии, молодого человека ждет мягкое наказание. По вашей, ему дадут большой срок», – следователь начинал сердиться. «В конце концов, кто из нас будет защищать, кто обвинять?» «Можно понять ваше раздражение», – ответил Андрей Аверьянович. «Но это не проясняет дело. Версии у меня нет. А сомнения есть, и лучше будет, если я их выскажу вам сейчас, до судебного следствия». «Вы правы», – согласился следователь, – «извините». «Странное это дело», – сказал Андрей Аверьянович, оглядываясь вокруг. «Вы меня тоже извините. Все свои сомнения я изложу в заявлении, которое полагаю необходимым сделать до суда. Но, высказывая их вам, надеюсь, что некоторые из них вы рассеете, и не станет нужды фиксировать их на бумаге. Ну вот, например, почему избрали такую меру пресечения – арест Алмацкира. Вам сложно разобраться, и дело кажется странным потому, что вы не знаете местного колорита». Следователь улыбнулся не без снисходительности. «У Давида есть родственники, и если бы мы не изолировали Алмацкира, всякое могло случиться». «Но Васу и Федо утверждали, что с кровной местью у вас покончено». «В основном да, но в горах всякое бывает. В милиции и прокуратуре видней бывают еще отдельные случаи, когда за кровь мстят кровью». «И эта Цури не выходит у меня из головы. Ее кто-то явно запугал». «Не исключено, но это могли сделать родственники. Вот вы не хотите верить, что Давида убил Алмацкир, а они поверили». У Андрея Аверьяновича складывалось убеждение, что следователь Чиквани и сам не очень уверен в том, что Давида убил Алмацкир. Но сейчас он усомнился, а так ли это? Твердо, без колебаний, стоял тот на своем. И, надо сказать, ссылки его на особенности быта и местный колорит, видимо, имели под собой основания. Однако всех недоумений этими ссылками не разрешить. Разрабатывалась одна единственная версия. Не было попыток взглянуть на случившееся с иной точки зрения. Пойти не от Алмацкира, а от Давида. О нем, о его окружении почти ничего не известно. Может быть, и эта однолинейность тоже от местного колорита. Дом Николоза Цехеля примыкал к хорошо сохранившейся башне. Внутри было просторно, в комнатах стояло только самое необходимое. Стол, стулья местной работы с резным орнаментом, буфет в столовой, круглый стол, скамьи с высокими спинками в гостиной. Здесь же на одной стене висели охотничье ружье, кинжал в богатых ножнах, оправленный в серебро, и на серебряной цепочке рог. На другой стене раскрашенные фотографические портреты. Усатый горец в круглой сванке и в черкеске, и женщина с красивым строгим лицом в темной одежде. «Родители», — пояснил Николос, — «остались маленькие фотографии. Мне их увеличили и раскрасили». Обед подавала молодая, еще угловатая, чем-то напоминавшая Цури, только без веснушек на лице, девушка. Она стеснялась, заливалась румянцем и отворачивалась, когда Андрей Аверьянович бросал на нее взгляд. Племянница, улыбнулся Николос, когда она вышла, ученица, из селения еще никуда не выезжала. «Я живу бобылем, сам себе лепешки пеку, а сегодня пригласил ее на помощь», — Келю говорил. «А вообще, женщины у нас бойкие, чадры не носили, хотя место свое в доме знали». «А это правда, что у вас новорожденных девочек убивали?» — спросил Андрей Аверьянович. «Правда», — ответил Николос, — «что было, то было. Из песни, как говорят у русских, слова не выкинешь». «Чем же вызвана была такая жестокая мера?» «Жизнь в горах и сейчас сурова, а 150 лет назад наши предки буквально боролись за существование. Жены умыкали у соседей, за перевалами. Выгоднее было украсть, чем растить много лет, а потом добыть жену – испытание для молодого горца. Робкий и неспособный не заслуживал продолжения рода». «Давно же это было», – сказал Федо. «А теперь у нас девочки радуются так же, как и мальчику». Вошла племянница Николаза, бросила на гостей взгляд горячих, длинного разреза глаз. И при виде этой девушки отвлекло у Андрея Аверьяновича от души. И он испытал радость, что живет на свете вот эта красивая племянница Николаза, что родилась она в доброе время, а не 150 лет назад. Обед затянулся. Не было разносолов, но были вкуснейшие хачапури, мясо с острым соусом и несколько видов съедобной травы, которую, глядя на хозяев, Андрей Аверьянович уничтожал в большом количестве. Стемнело. Гости и хозяин вышли на широкую и длинную, во весь фасад, террасу. Над темными силуэтами близких гор в эмалево-синем небе разгорались звезды, и стояла над селением удивительная тишина. Николас принес из спальни музыкальный инструмент, похожий на мандолину с длинным грифом. «Вот спасибо, что догадался», — сказал Васо. «А я только что хотел просить тебя спеть свои баллады». «Это чунир», — пояснил он, — «наш сванский музыкальный инструмент. Николас его сделал сам, он у нас на все руки мастер». Николас подтянул струны, устроил чунир поудобнее на коленях и тихо тронул струны и запел низким голосом. Андрей Аверьянович знал, что местный язык отличается от грузинского, но не думал, что это отличие так значительно. Он понимал только отдельные слова и никак не мог уловить содержание. Васо пришел на помощь. Наклонясь к нему, пояснил. Это баллада о наших альпинистах, погибших на Памире. О долге, дружбе и чести. Андрей Аверьянович не отрывал взгляда от певца. Лицо его было сейчас сурово и неподвижно. Только губы двигались, жили. Голос вел однообразную мелодию, то повышаясь, то переходя на шепот. И не в мелодии было дело, а в той внутренней силе, с какой рассказывал свою балладу певец. Прошло немного времени. Андрей Аверьянович по-прежнему не смог бы перевести, пересказать эту песню, но уже понимал ее, и ему не требовалось перевода и пояснений. Он уже сопереживал с певцом, чувствовал леденящий холод заоблачных вершин, видел и слышал голоса людей, которые погибали, но не сдавались, боролись до конца и умирали непобежденными. Баллада кончилась, Чунир умолк. Андрей Аверьянович взглянул на Васо, на Федо и прочел на их лицах следы волнения, какое испытал только что сам. «Удивительно», – произнес он наконец, – «я не очень большой знаток, но, по-моему, это настоящее искусство». Николас спел еще одну свою балладу об альпинистах, которые приняли бой с врагом на одном из кавказских перевалов. Андрей Аверьянович слушал, иногда прикрывал глаза, и воображение легко рисовало голые обледенелые скалы и людей среди этих мертвых скал. И слышался орлиный клёкот в голосе певца и свист ветра на перевале.